Глава 12. Бихар Челкин нервничала. Она сидела в коридоре, ожидая приглашения на допрос. Анна наблюдала за ней через жалюзи комнаты отдыха. Одетая в темный хиджаб и длинный тренч, девушка мусолила жвачку и поглядывала на часы, секундная стрелка которых ровным шагом мерила белое табло. Надеюсь, у нее под верхней одеждой только купальный костюм, иначе она задохнется, подумала Анна. Ведь вечера понедельника стоит солнечная и теплая погода, а сегодня термометр показывает почти жару. Семью Челкин вызвали в полном составе в участок, обеспечив работой весь отдел. На Рауна и Эска повесили Пейдара и Мехвана, Насари, Зиру и Адан. А в Ванта в то же время коллеги допросят дядю и тетю Бихар. Неожиданно для себя Анна почувствовала странное чувство удовольствия от того, что Эска и старший Челкин окажутся за одним столом во второй допросной. Собственно, Эска не возьмет роль хорошего следователя и не превратит допрос в милую беседу. И Анна была уверена, что Пейдар Челкин отправится домой обосравшимся и полностью морально раздавленным. Нет, даже не домой, а примехонько в тюрягу ожидать приговора, закованный в наручники. «Какая я кровожадная», — подумала Анна. «Как это приятно. Они получили убежище». Прождав более 2 лет в центре приема беженцев. Рассмотрение дела затянулось, но они не исключение. Если ты решил сюда приехать, надо ждать. Берег моря, остров Мункиссари и кричащие чайки, теннис с Акасом. Лицо мамы, вылепленное из беспокойства. Воспоминания начали мелькать на сетчатке глаза, выходя шлаками из тайников памяти. Надо перекурить. Объем шлака в организме должен быть стабилен, усмехнулась она про себя. Она всосала сигарету так быстро, что закружилась голова. Ну вот, теперь и это началось. Смолеть на работе. С досадой подумала она. Пускай будет первый и последний раз, на этом и остановимся. А вчерашнее уже не в счет, потому что было и прошло. Анна раздавила окурок о край и бросила его в коричневую пропасть вонючей пепельницы. Не будем брать это за правило, решила она. «Мы хотя бы быстро получили вид на жительство», — думала она, поднимаясь по лестнице в убойный отдел. После перекура это давалось тяжелее обычного. Им не пришлось мучительно ждать месяц за месяцем. Не пришлось бояться того, что опять придется бежать. Но тогда действовал чрезвычайный закон, и они наделялись привилегированным правом. А еще они были уже совсем, как бы сказать, европейцами. Ака с иракезом и записями финских панк-рок-групп на кассетах. Потому что вместе с одним типом, проходившим альтернативную службу в центре приема беженцев, он создал свою группу. Интеграция Акаса тогда казалась таким естественным процессом. Мама ненавидела его новых друзей. На допросы в качестве переводчика в участок пригласили молодую курдскую женщину. Бихар заявила, что обойдется без переводчика. Когда переезжаешь в страну в первом классе, то неизбежно усваиваешь ее язык лучше, а свой родной обречен на медленное умирание. Об этом Анна знала все, но сейчас ей не хотелось размышлять. Родители девушки почти не говорили по-фински, и переводчица предназначалась в первую очередь им. Анне пришлось навести справки в 3 разных службах, что она не приходится родственницей семейства Челкин. Здесь и без того придется потрудиться, чтобы докопаться до правды. А если еще и переводчик окажется нелояльным, то результат будет нулевой. С чувством внутреннего удовлетворения Анна заказала переводчица за час до начала допроса. Комментарий Эска насчет разбазаривания бюджетных средств она хорошо запомнила, но она также прекрасно знала, что почасовая оплата за разовые заказы является единственным доходом семьи переводчицы. Анна положила в рот мятную карамельку, зашла в кабинет и пригласила Бихар войти. «Этот допрос записывается», — сказала она, щелкнув видеокамерой. Допросы несовершеннолетних всегда записываются. Кроме того, ты должна знать, что как участница дела ты обязана говорить правду. Ты понимаешь? Девушка кивнула на камеру. Ты позвонила в ночь с воскресенья на понедельник. По телефону службы спасения, так ли? Начала Анна. Наверное, ответила Бихар с вызовом в голосе и перевела взгляд с камеры на Анну. Почему ты позвонила? Замешанная на вызове самоуверенность дрогнула. В какое-то мимолетное мгновение Анна заметила, что за темными глазами девушки прячется загнанное животное, Бихар закрыла глаза, глубоко вздохнула и открыла глаза снова. Страх был спрятан. Мне что-то приснилось, наверное, кошмар, вот я с просонья и позвонила. Я и сама толком не сообразила. Проснулась только, когда копы пришли к тете и начали расспрашивать. Только тогда я поняла, что случилось, что я нечаянно сделала. Что это был за сон? Та едва заметно вздрогнула. Видимо, не ожидала вопроса, рассчитывая на то, что эти бравые полицейские уж точно не будут интересоваться ее с нами, а попытаются сосредоточиться на вещах из реального мира. «Да не помню я уже», — быстро ответила Бихар. «Не помнила, уже проснувшись». «И когда ты проснулась?» «Когда пришла полиция». «И когда это было?» «Не знаю, что-то около 4 или 5. После так и не смогла заснуть. Уже почти утро было». «Во сне ты видела своего отца?» «Не помню». «Твой отец угрожал убить тебя?» «Во сне или по-настоящему?» «Без разницы». «Угрожал?» «В жизни он никогда такого не делал. А про сон я не помню. Может, он и угрожал во сне. Если я такого наговорила по телефону». «Почему ты была в Ванте?» «На выходные к родственникам приехала. Разве это запрещено?» «Что за родственники?» «Дядя и тетя». «Как ты добираешься до школы?» «Что? Какое это имеет отношение?» «Просто ответь». «Иду на остановку, сажусь в автобус и еду». «С кем?» «Одна». «А Мехван?» «Он в другой школе. Я уже в лицее, он еще в средних классах». «Раньше, когда ты еще училась в средней школе, тебе приходилось идти в школу со своим братом?» Черные глаза Бихар не смотрели ни на Анну, ни в камеру. Взгляд блуждал по стенам. «Нет». «У меня другая информация. Мои коллеги опросили Рейту Колихмайнен, твою бывшую учительницу. Она показала, что в средних классах твой брат ходил за тобой как пристегнутый, не выпуская ни на секунду из виду, и у тебя было много пропусков». «По согласованию с родителями», — ответила Бихар. «Да, речь не идет о прогулах. Ясное дело. Мы шли с Мехваном вместе, учили же в одной школе. Ничего странного». «Это не мешало?» «Нет». «Не казалось, что свободу как-то ограничивают?» «Нет, конечно». «Год назад вы ездили в Турцию». «Ну да». «Зачем?» «Просто так». «Ездили праздновать твою помолвку?» «Нет, конечно». Девушка деланно рассмеялась. «Предположим». «А чем ты занимаешься после школы?» «Смотрю телек, делаю уроки, хожу к друзьям. Как все». «Кто твои друзья? Курды или финны?» «В школе финны. А в моем классе нет иммигрантов, да и в школе нет. Дома я дружу с курдами. В соседнем доме живет еще пара девочек-сомалиек». «У тебя есть бойфренд?» «Нет», — ответил Бихар. «А был?» Бихар молча смотрела на стол. Ее длинные ресницы отбрасывали тень на щеки. «Выпила воды?» «Нет», — ответила она, посмотрев на Анну с уверенностью. «Ты лжешь», — подумала Анна. «Пойми, я друг». Анна вдруг поменяла тактику. «Тебе нечего бояться, просто расскажи, как все есть, и я устрою тебя в безопасное место. Отправлю прямо отсюда, и тебе не нужно будет никогда возвращаться назад, и не придется никого бояться». Бихар вздрогнула. «Не верю. Вряд ли это поможет», — сказала она потом. «В смысле?» «В смысле, что у меня все в норме», — ответила она с безразличным видом. Затем выдала пузырь жвачки, тот лопнул и пристал к губам. «Ты позвонила в службу спасения. Ты боялась за свою жизнь. Я прослушала ту запись. И там ты не с просони, а со страха. И ты боишься по-прежнему. И откровенно врешь мне, потому что боишься. Эй, девушка, ты же не хочешь жить с этим страхом всю оставшуюся жизнь? Ты позволишь им управлять тобой?» Бихар заерзала на стуле. «Никак не возьму в толк, чего я должна бояться», — начала она. «Например, твоего отца или дядю, или брата, матери, еще кого-нибудь. Они ведь угрожают убить тебя. Что ты им сделала? Сходила на домашнюю вечеринку одноклассницы и попробовала немного сидра? Тебе понравился мальчик Финн? Эй, слышь, Бихар, пораскинь мозгами». Девушка сжала губы и посмотрела в сторону двери. Ее лицо пошло красными пятнами, она вытерла глаза рукавом тренча, пытаясь держать плач. «Попала куда нужно», — подумала Анна, — «в точку». Бихар молча и только попеременно смотрела то на Анну, то в камеру. «Они меня не убьют», — тихим голосом произнесла она. «Нет, конечно. Если ты будешь тихо, мирно сидеть дома до тех пор, пока не выйдешь замуж за мужчину, которого тебе присмотрит твой славный папашка. Может, будущий муж уже существует? Ты уже помолвлена. Ты счастлива. Ты любишь этого мужчину». Бихар ничего не ответила, только одна слеза прорвалась наружу и скатилась по левой щеке. «Кого ты защищаешь? Здесь ведь речь идет исключительно о твоей личной жизни, так что ты вообще не должна ни на секунду задумываться о том, что скажут папа или мама, узнав, что ты не та хорошенькая девица, как они того хотят. Они ведь не особенно интересуются твоими чувствами, или как? Уж ты знаешь, что ими движет стыд, а тебе они лгут, все дело в чести. Очнись, милая. Их беспокоит честь семьи и рода, честь мужчин, в конце концов». От охватившего ее возбуждения голос Анны стал тверже. «Слишком уж больной вопрос. Да вообще все вопросы слишком больные. Я чересчур эмоциональна для такой работы. Теперь нужно успокоиться, иначе девочка напугается». Анна поднялась и сказала, что сходит за водой. «Итак, Бихар», — продолжила она, вернувшись, «расскажи-ка теперь все с самого начала. Ничего не бойся. Ты живешь в Финляндии уже достаточно давно и знаешь, что мы на твоей стороне. Знаешь ведь?» «Да, да». «Что твои родственники с тобой делают?» «Ничего». «Они пасут тебя, бьют, угрожают, обещают убить?» «Нет, нет и нет», — закричала Бихар. «Прекратите это, они мне ничего не делают, у меня все в полном порядке». «Когда тебе исполнится 18?» «Через 3 месяца». «Знаешь ли ты, что потом они уже ничего не смогут с тобой сделать? Что ты сможешь сама решать, где жить, с кем быть и чем заниматься. И будешь отвечать за свои деяния только перед нами, слугами закона, но не перед родственниками». Бихар фыркнула и посмотрела на Анну. В ее глазах читалось презрение. «Конечно, я знаю». «Они тебя отпустят из дома?» «Прекратите уже! Это была ложная тревога! И вообще вся эта история — одно сплошное недоразумение. Я видела сон. У меня все перемешалось в голове. Я и в детстве лунатила, и разговаривала во сне». «Ты уверена, что хочешь сказать именно это?» — спросила Анна. «Полностью. Мои родители никогда не сделают мне ничего плохого». «Отчего-то я тебе не верю». «Наверное, потому что вы из полиции. Вас обучили видеть во всем признаки криминала». «А знаешь, ограничение свободы другого человека является преступлением. Угрожать убийством — это тоже преступление». «Но со мной ничего подобного не случилось». «Зачем ты тогда звонила в службу спасения?» «Я уже сказала». «Ты говоришь неправду». «Хорошо, признаю, это была месть». «Поясни». «Я рассердилась, что они не отпустили меня на вечеринку с классом. Вот и решила отомстить». «Это правда?» «Правда». «Почему сразу не сказала?» «Не решилась. Я подумала, что это преступление или что-нибудь в таком роде, если начинаешь звонить в службу спасения по пустякам». «Ну, это наказуемое деяние». «Я сглупила. Не подумала, была в бешенстве. Извинить». «А почему они не разрешили тебе пойти на праздник?» «Родичи сказали, что там распивают алкоголь. И это правда. Тут против не попрешь». «Через 3 месяца ты сможешь пойти. И даже выпивать, если захочешь». «Так мой отец и сказал». «Не сомневаюсь», — сказала Анна. «Спрошу в последний раз. Тебе угрожают, Бихар?» «Нет, поверьте же, наконец!» Анна вздохнула и прекратила допрос. Бихар убрала упавшие на лоб волосы под платок и тоже завязала узел. Потом она глотнула воды из стакана и посмотрела в сторону видеокамеры. Анна встала и начала собирать бумаги. Девушка продолжала сидеть. Она рылась в кармане тренча, словно разыскивая что-то. Вдруг она поднялась со стула и уставилась в камеру. Затем она протянула руку Анне, попрощалась, а другой рукой приоткрыла борт тренча. Из-под него мелькнула яркая футболка напомнившая подростковые рок-футболки Акаса. «Спасибо и до свидания», — сказал Бихар, смотря на Анну молящим взглядом, как смотрят щенки, просящие угощения. Затем она бросилась к двери и выбежала из кабинета.